Глава 11. Капитан признает себя побежденным. Алан и я сели завтракать около 6 часов утра. Пол был усыпан битым стеклом и покрыт отвратительным кровавым месивом, лишившим меня аппетита. Во всем другом положение наше было не только приятное, но и веселое. Мы выгнали капитана и его помощников из их собственной каюты и получили в свое распоряжение все спиртные напитки на судне и самую изысканную пищу, например, пикули и лучший сорт сухарей. Этого одного было бы достаточно, чтобы привести нас в хорошее настроение, но самым лучшим оказалось то, что 2 таких любителя выпить, каких только когда-либо породила Шотландия за смертью мистера Шуина, сидели теперь взаперти в передней части судна, обреченные довольствоваться тем, что они более всего ненавидели — холодной водой. «Поверь мне», — сказал Алан, — «мы вскоре услышим о них. Человек может воздержаться от сражения, но не может воздержаться от бутылки. Мы отлично проводили время вместе. Алан был очень ласков со мной и, взяв со стола нож, отрезал мне одну из серебряных пуговиц своего мундира. Я получил их, — сказал он, — от моего отца Дункана Стюарта. Я дарю тебе одну из них на память о том, что произошло в эту ночь. Куда бы ты ни пришел, где бы ни показал эту пуговицу, друзья Алана Брэка соберутся вокруг тебя». Он сказал это так, точно был Карлом Великим и повелевал целыми армиями. И, несмотря на мое восхищение его мужеством, я всегда боялся улыбнуться его хвастовству. Говорю «боялся», потому что если бы я не удерживался от смеха, то могла бы вспыхнуть такая ссора, что и подумать страшно. Как только мы кончили завтрак, он стал рыться в шкафу у капитана, пока не нашел платяной щетки. Затем, сняв мундир, начал осматривать его и счищать пятна так тщательно, как, по-моему, могли делать только женщины. Правда, у него не было другого костюма. Кроме того, говорил он, его платье принадлежало королю, а потому и ухаживать за ним следовало по-королевски. Когда я увидел, как аккуратно он выдергивал ниточки в том месте, где была отрезана пуговица, я оценил дороже его подарок. Он еще был погружен в свое занятие, когда с палубы нас окликнул мистер Райч и попросил нас вступить в переговоры. Я пролез через люк и сел на краю его с пистолетом в руке. У меня было смелое выражение лица, хотя в глубине души я боялся битого стекла. Окликнув и его со своей стороны, я попросил Райча говорить. Он подошел к капитанской каюте и встал на веревки, свернутые кольцом, так что подбородок приходился на одном уровне с крышей, и мы некоторое время молча смотрели друг на друга. Не думаю, чтобы мистер Райч был особенно ревностен в бою, поэтому он отделался только ударом в щеку. Все же он упал духом и выглядел очень усталым, так как провел всю ночь на ногах, то стоя на вахте, то ухаживая за ранеными. «Скверное дело», — сказал он, наконец, качая головой. «Мы этого не хотели», — заметил я. «Капитан», — продолжал он, — «желал бы поговорить с твоим другом. Они могли бы говорить через окно». «А как мы узнаем, не задумал ли он нам подстроить ловушку?» — спросил я. «Ничего такого он не задумал, Давид», — отвечал мистер Райч. «А если бы и задумал, то сказать тебе правду, мы не могли бы повести за собой матросов». «Так ли это?» — спросил я. «Скажу тебе больше», — сказал он. «Не только матросов, но и меня. Я боюсь, Дэви». И он улыбнулся мне. «Не», — добавил он, — «все, чего мы желаем, это отделаться от него». После того, как я посовещался с Алланом, согласие на переговоры было дано и подкреплено честным словом с обеих сторон. Но этим для мистера Райча дело не кончилось. Он стал так настойчиво просить водки, напоминая о своей прежней доброте ко мне, что я под конец дал ему чарку в четверть пинты. Часть ее он выпил, а остальное отнес вниз на палубу, вероятно, чтобы поделиться со своим начальником. Вскоре затем капитан подошел, как мы уговаривались, к одному из окон и стал там на дожде с рукою на перевязи. Он был угрюм и бледен, и казался таким постаревшим, что совесть упрекнула меня за то, что я стрелял в него. Алан сразу направил пистолет ему в лицо. «Уберите пистолет», — сказал капитан. «Разве я не дал вам слово, сэр? Или вы желаете оскорбить меня?» «Капитан», — ответил Алан, — «я боюсь, что вы легко нарушаете ваше слово. Вчера вечером вы торговались, как уличная торговка, потом дали мне слово и в подтверждение протянули руку. Но вы отлично знаете, чем это кончилось. Будь проклято ваше слово», — прибавил он. «Хорошо, сэр», — сказал капитан. «Ваша брань ни к чему хорошему не приведет». Надо сознаться, что сам капитан никогда не бронился. «Но мне надо поговорить с вами о другом», — продолжал он с горечью. «Вы изрядно попортили мой бриг. У меня недостаточно людей для управления им. Мой первый помощник, которого вы пронзили своей шпагой, умер, не произнеся ни слова, а без него мне трудно обойтись. Мне больше ничего не остается, как вернуться в порт Глазго за экипажем. И там вы найдете людей, которые сумеют поговорить с вами лучше моего». «Да», — сказал Алан, — «клянусь честью, я с ними поговорю. Если в этом городе есть хоть один человек, говорящий по-английски, я расскажу ему интересную историю. 15 просмоленных матросов с одной стороны и один человек с полуребенком с другой. Какое жалкое зрелище!» Хозизен покраснел. «Нет», — продолжал Алан, — «это не годится. Вы должны высадить меня там, где мы условились». «Но», — отвечал Хозизен, — «мой старший помощник умер, и вы сами знаете, каким образом. Больше никто из нас не знаком с берегом, сэр. А этот берег очень опасен для судов». «Предоставляю вам выбирать», — сказал Алан. «Высадите меня на сушу в Аппини или в Ардгуре, в Морвипе или в Арисеге или в Мораре. Короче, везде, где хотите, не дальше 30 миль от моей родины, исключая страны Кэмпбеллов». Кэмпбеллы — имя шотландского рода, который стоял на стороне короля Георга. «Это обширная мишень. Если вы не попадете в нее, то значит, вы в мореплавании так же слабы, как и в бою. Мои бедные земляки переезжают в своих плоскодонках с острова на остров во всякую погоду и даже ночью, если вы желаете знать». «Плоскодонка не корабль, сэр», — отвечал капитан. «Она не сидит так глубоко». «Что же, едем в Глазго, если хотите», — сказал Алан. «Мы, по крайней мере, посмеемся над вами». «Мне не до смеха», — сказал капитан. «И все это будет стоить денег, сэр». «Прекрасно, сэр», — отвечал Алан. «Я не беру своих слов назад. 30 гиней, если высадите меня на берег, 60, если доставите меня в Линни-Лох». «Но посмотрите, сэр, где мы находимся. Ведь мы только в нескольких часах от Ардна-Муркана», — сказал Хозизен. «Дайте мне 60, и я высужу вас там». «И я должен изнашивать обувь и подвергаться опасности быть схваченным красными мундирами, чтобы угодить вам?» — закричал Алан. «Нет, сэр, если вы хотите получить 60 гиней, то заработайте их и высадите меня в моей стране». «Это значит рисковать бригом, сэр», — сказал капитан. «И с ним вместе собственной жизнью». «Как хотите», — ответил Алан. «Сумели бы вы повести нас?» — спросил капитан с нахмуренным видом. «Сомневаюсь», — сказал Алан. «Я скорее боец, как вы сами видели, чем моряк. Но меня часто подбирали и высаживали на этом берегу, и я немного знаю его. Капитан покачал головой, все еще хмурясь. «Не потеряя я в этом несчастном плавании так много денег, я бы скорее увидел вас на виселице, чем рискнул бы своим бригом, сэр. Но пусть будет по-вашему. Как только подует боковой ветер, а он должен подуть, или я глубоко ошибаюсь, я воспользуюсь им. Но есть еще одна вещь. Мы можем повстречать королевское судно, которое возьмет нас на абордаж без всякой нашей вины. Вдоль этого берега плавает много крейсеров. Вы сами знаете для кого. Сэр! На этот случай оставьте мне деньги». «Капитан», — сказал Аллан, — «если вы увидите вымпел, то ваше дело убегать. А теперь, зная, что вам на носу не хватает водки, я предлагаю обмен. Бутылку водки взамен двух ведер воды». Последняя статья переговоров была в точности выполнена обеими сторонами. Так как мы с Алланом смогли, наконец, вымыть капитанскую каюту и отделаться от воспоминаний об убитых нами, а капитан и мистер Райч тоже были по-своему счастливы, так как получили возможность снова выпить.